Глава 11. Я блаженно расслабился, до подбородка окунувшись в бурлящую желтую жидкость. Ванна, напоминающая японскую фуроке, или как она там называется, была сделана специально для таких, как я, крылатых и хвостатых. Во всяком случае, сбоку был очень удобный выступ для хвоста, а за спиной имелись аккуратные выемки для крыльев. Красный дворец действительно предоставлял великолепный сервис. Вообще-то, местную администрацию сильно огорчил тот факт, что я заявился не с деньгами, а с купонами на бесплатное обслуживание. Еще бы, попробуй-ка что-нибудь поимей с меня. Тем не менее, они старательно скрыли свое разочарование, предоставив мне самое высококлассное обслуживание. Собственно, Рабан немного ошибся, назвав Красный дворец баней. Нет, конечно, это была и баня тоже, но отнюдь не только. Не так уж и много клиентов посещали это место исключительно для того, чтобы искупаться. Для этого существует море. Пляжей в Миргороде тоже хватает. Кроме бани, Красный дворец был также рестораном, парикмахерской, косметическим салоном, массажным салоном и, правильно, публичным домом. Именно поэтому у них отбою не было от клиентов. Такого сервиса, как здесь, не было нигде в ближайших мирах. Пока что я успел увидеть не так уж и много. Самые пикантные услуги мне даже не попытались предложить. Во-первых, они не включались в комплект тех, что я мог получить по этим выигранным билетикам. А во-вторых, для меня у них ничего подходящего не нашлось. Да я и сам не успел узнать толком, как мне к этому подступиться. «Рабан!» – повысил я голос. «Ну не знаю я. Ну прости, патрон. По-моему, над половыми органами уран вообще не работал. Прилепили какую-то ерунду и ладно». Может, боялись, что ты размножишься? А может, просто поленились? Я печально вздохнул и погрузился по самый гребень. То, что дышать мне не нужно, я уже выяснил. Куда большим сюрпризом оказалось то, что для моего хитина не страшны никакие кислоты. Сейчас я как раз и сидел в ванне с серной кислотой. Нет, сначала-то меня посадили в обычную ванну с водой. Сперва в прохладную, потом в теплую, потом в кипяток. Когда до местных банщиков дошло, что с моей нечувствительной кожей такое купание не доставляет никакого удовольствия, они долго чесали в затылках, а потом начали увлеченно экспериментировать. Как говорится, мы удовлетворим любого клиента. И ведь удовлетворили таки, как не прочна моя шкура, но серная кислота, даже ее, нет, не разъедала, конечно, пощипывала. Кстати, оказалось приятное ощущение. Впервые с момента рождения я что-то чувствовал. Ну да, я ж так и сказал, ты не лишен осязания, патрон. У тебя она просто очень слабая. Рецепторные клетки так глубоко запрятаны, что тебя нужно посадить в кислоту, чтобы ты хоть что-то почувствовал. Угу, умник. Может, лучше подашь совет, чем мне заняться после того, как я восстановлю память? Что вообще обычно делают энакхи? Энакхи? Ну, мы за любую работу беремся. Транспортировка маленьких, но ценных грузов или людей, поиск того же самого, детективная работа, шпионаж, кражи, хотя это для самых беспринципных, да что угодно, лишь бы деньги платили. Некоторые энакхи даже в киллеры нанимаются, но за такое лучше не браться, наша гильдия этого не одобряет. Наша гильдия? А сколько их всего? 12. Кстати, Эссумон самая уважаемая, не удержался, чтобы не похвастаться Рабан. Угу. Ну что ж, похоже, примерно к такому меня и готовили на базе Уран. Ладно. Энак, так энак. Все лучше, чем подопытная крыса. Сейчас вот отдохну еще немного и прошвырнусь по больницам. А ты уверен, что здесь не смогут вернуть память? Полной уверенности, конечно, нет, откровенно признался Рабан. Но с другой стороны... Эй, патрон, это что такое? Кислота в ванной забурлила, как будто кто-то включил невидимый миксер. Я попытался вскочить, но меня словно что-то держало снизу. Банщики и посетители смотрели на меня с разинутыми ртами. Не каждый день увидишь водоворот в ванне. «Рабан!» – возмутился я. Рабан что-то бессвязно вопил в моей голове. Похоже, он перепугался не на шутку. Хотя я пока что не видел ничего страшного. Но в следующую секунду раздался громкий хлопок, и я исчез. Не совсем, конечно, просто исчез из Красного дворца. Прямо из ванной. А перенесся я, не знаю, где я очутился, но это явно было где-то в другом месте. Большая комната с косыми стенами, до потолка заваленная книгами, свитками и просто листами бумаги. Вдоль стен громоздятся столы с кучей всякого химического барахла. а я очутился в самом центре, прямо посреди круга, нарисованного красным мелом. Напротив меня стоял плюгавый старичок в длинной мантии, расшитой звездочками, и удовлетворенно разглаживал усы. А сзади него... Сзади него стоял серый плащ и нашептывал старичку что-то прямо в ухо. Тот, впрочем, никак не показывал, что знает о присутствии здесь этого типа. «Итак, ты все-таки явился!» — улыбнулся добренькой улыбочкой дедок. «Внимай мне, Яцхен!» «Угу! Что? Как ты меня назвал?» — подался вперед я и сильно ударился обо что-то невидимое. Даже в голове зазвенело. «Больше не пытайся!» — строго приказал колдун. «Это магический круг, специально рассчитан на то, чтобы удерживать таких, как ты». Я заметил, что серый плащ уже успел незаметно улетучиться. «Ну правильно, что ему делать? Нагадил в очередной раз и в кусты». Гадать, что здесь случилось, было не нужно. Мой ангел-раздражитель, похоже, нашептал этому колдуну способ вызывания демона Яцхена. «Меня то и есть». Колдун, разумеется, тут же решил опробовать новую игрушку. «Твоим именем я повелеваю, повинуйся мне, Яцхен», — приказал старик. «Ого, сейчас. Разбежался. Может, сначала представитесь, товарищ? С кем имею честь?» — поинтересовался я. Магнус Ржебородый слегка ошарашенно отрекомендовался старик. Я непонимающе посмотрел ему пониже рта. Несмотря на то, что дедку явно было уже за 70, бороды у него не было никакой. Вот усы имелись, довольно приличные, хотя и совершенно седые. Почему же его назвали Рыжебородым? Впрочем, что это я? Чингачгук Большой Змей тоже не имел ничего общего с рептилиями. «И как же я сумею вам помочь, мистер Магнус? Зачем вы меня вызвали?» «Мистер...» — неуверенно повторил колдун. «А кем же еще он может быть? А что это означает?» «Ничего особенного, просто вежливое обращение. Не обращайте внимания. А теперь, может быть, мы перейдем к делу? Для начала я советую выпустить меня отсюда, иначе я могу здорово рассердиться». «Откуда у меня взялись эти мистер, я и сам толком не понял». «Что ты себе позволяешь, демон?» – возмутился Магнус. «Повторяю, твоим именем я приказываю тебе повиноваться мне, Яцхен». «Все, все, уже повинуюсь, я скорчил покорную физиономию. Выпускайте меня побыстрее, мистер Магнус. Мне не терпится начать вам служить». «Псст! Рабан!» – прошептал я. «Давай вытаскивай нас отсюда, а то мне что-то уже надоело». «Не могу!» – виновато пискнул Керанки. «Пока ты в этом круге, ничего не получится. Ты уж постарайся убедить этого колдуна, что выпустил нас». Магнус Рыжебородый явно пребывал в сомнениях. Вызвать-то он меня смог, но имя Схем все же не было моим настоящим именем. Заставить меня повиноваться с его помощью не получилось. «Почему ты не повинуешься мне, демон?» Обиженно поинтересовался Магнус. После того, как его очередное обращение к моему имени не возымело успеха. «Вот я, Магнус, говорю тебе, повинуйся, Яцхен, что опять не получилось?» «Да все получилось, я уже буквально стою на коленях», — хмыкнул я. «Мистер Магнус, снимайте скорее свое заклятие, и я вам тут же отслужу часть по чести». «Кого ты пытаешься обмануть, Яцхен?» — наступился колдун. «Я чувствую, что твоя воля не сломлена». «Угу, точно, вы меня раскусили. Ну и что мы теперь будем делать?» Магнус отошел к стопке книг, взял оттуда пергаментный лист с моим изображением. «Ну точно, там был нарисован я, прям как живой». «Да уж, я почувствовал, что начинаю уважать серого плаща. Этот тип явно не мелочится, когда портит кому-то жизнь». «Да, но почему так необычно? Почему он просто не добил меня, пока я 3 дня валялся в бессознанке?» Не верю, что существо, способное мгновенно переноситься куда угодно, не нашло бы способа отправить на тот свет одного изувеченного Яцхена. Вывод. Ему нужно от меня что-то другое. Но что? Задумчиво погладил усы Магнус. Скажи-ка, демон Яцхен, а вот чисто гипотетически, что ты скажешь, если я попрошу тебя исполнить одну мою просьбу? Какую плату потребуешь? Я мысленно поздравил себя с успехом. Магнус, похоже, смирился с фактом, что ему не удалось просто заставить меня выполнять его команды, как какого-нибудь Бобика. Началась торговля, патрон, обрадованно прошипел Рабан. Смотри, не продешеви и требуй больше. И насчет восстановления памяти с ним потолкуй, вдруг поможет. Что вы от меня хотите, мистер Магнус, осведомился я, усаживаясь прямо на пол. Выпускать меня на свободу колдун пока не торопился, совершенно резонно полагая, что в данный момент я не питаю к нему дружеских чувств. Давайте начнем с того, что вы расскажете мне о вашей проблеме, а там уже будем думать, смогу ли я вам помочь. Это кажется разумным, задумался Магнус. Пожалуй, начнем с самого начала. Я придворный маг королевства Дотембрия. Тебе о чем-нибудь говорит это название? «Сейчас, патрон, дай припомнить», – задумчиво пробормотал Рабан. «Да, вспомнил, это в одном из соседних с Миргородом измерений. Мы там здесь были лет 200 назад, только тогда Дотембрия была не королевством, а великим княжеством». «Я знаю, о чем вы говорите, мистер Магнус. Сам я у вас не бывал до сегодняшнего дня, но кое-что о Дотембрии слышал». «Хорошо, пан Яцхен, стало быть, я придворный маг этого королевства. Сейчас у нас правит его величество Ягдаш II. Королю 64 года, он еще крепок, но уже начинает сдавать. Недалек тот день, когда он оставит наш мир и престол перейдет к другому. Вот тут и начнутся наши проблемы». «Некому передать престол?» – предложил я. «Ты поразительно прозорлив, пан Яцхен. Давай я объясню, в чем корень вопроса. В Дотембрии, как и еще в 18 королевствах и великих княжествах нашего мира, действует так называемый геральдический закон, принятый около 500 лет назад. Согласно закону, после смерти короля престол должен унаследовать его старший сын. Если старший не в состоянии или не хочет принять корону, его место занимает следующий по старшинству и далее. В моем родном мире все примерно так же. Кивнул я. Но пока я не понимаю». «Имей же терпение, демон», – возмутился Магнус. «К сожалению, у короля был всего один сын, и 2 года назад он погиб на охоте. Других законных наследников мужского пола у его величества нет, и, скорее всего, уже не будет. Подразумевается, что у него имеются незаконные». Колдун пренебрежительно фыркнул. «Конечно же, надеюсь, ты слышал о так называемом праве Сириньора». «Первая брачная ночь», – понимающе усмехнулся я, – «слышал». «Естественно, это анахронизм. Собственно, у нас в Дотембрии его отменили 60 лет назад. Тем не менее, есть одно но. Кастамар III, отец нынешнего монарха, был большим любителем женского пола. Поэтому, отменив право сеньора, он сделал одно исключение для себя. Король по-прежнему имеет право на эту привилегию. И уж поверьте, его величество пользуется ею вовсю, точнее пользовался до недавнего времени. Возраст уже дает о себе знать. Полагаю, если поискать как следует, наберется не одна сотня бастардов, но опять же, по геральдическому закону, дети, рожденные вне брака, не имеют права ни на титул, ни на наследство. Их как бы и вовсе нет в наличии, так что я понимаю, и кому ж тогда должен перейти престол? По закону, если у короля нет сыновей, королем становится муж его старшей дочери. Заметь, не сама дочь, а ее муж. Незамужняя королевна не может стать королевой. Так-то, демон. Если нет и дочерей, тогда наследником становится младший брат короля, потом его племянники и далее. Полный порядок там перечислен, но это не слишком интересно. Тем более, что братьев у его величества тоже нет. Как и вообще близких родственников. Только дочь, одна единственная. Королевне Лорене 21 год, но она до сих пор не замужем. Так проблема только в этом? Не удержался я. Что за ерунда? Неужели она такая страшная, что ее никто... Пан Яцхен, как тебе не стыдно? – возмутился Магнус. Сразу видно, что ты демон. Все обстоит совсем не так. Лорена очень красива, умна, прекрасно образован. От кавалеров нет отбоя. Она еще не успела выскочить замуж, лишь потому, что его величество не хотел торопиться, желая, чтобы его будущий зять был выбран как можно более тщательнее. И ее высочество всячески поддерживало отца в этом намерении. Наша проблема заключается в том, что 2 месяца назад королевну похитили. Угу, ну вот, наконец и добрались до сути. Кто, где, зачем, что-нибудь известно. Роулин Огненный, зачем ему понадобилась королевна? Мы до сих пор гадаем. И никто не может прийти к однозначному ответу. Мы знаем одно, она все еще жива. «Быть может, он желает сам жениться на ней», – предположил я. «Подождать, пока ваш Ягдош умрет, сам, или помочь ему в этом. Потом жениться на Лорене и самому стать королем». «По-моему, вполне логичный план». «Ну что ты, пан Яцхен», – расхохотался Магнус. «Роулин, Жениться на ее высочестве, стать королем. Какая глупость. Объясните. Раулин Огненный, дракон, все еще хихикая, сообщил колдун. Он использует женщин людского рода только для одного, пожирает их. Дракон? Это немного осложняет дело. С живыми драконами я пока что не встречался. Но с некоторых пор уже не сомневался, что они тоже существуют. Судя по тому, что я слышал об этих тварях, одолеть дракона будет нелегко, даже мне. Но попытка не пытка. Но вы уверены, что она жива? О, да, я каждый день смотрю в свою волшебную чашу. Ее высочество жива, поверь мне, пан Юцхен. Но вы утверждаете, что минуло уже 2 месяца. Действительно, очень странно, что Роулин все еще не съел ее, неохотно признался Магнус. Его Величество объявил, что тот, кто спасет королевну, получит ее в жены и, соответственно, станет наследным королевичем Дотембрии. Куш не маленький, не маленький, но пока что никто его не получил. Напротив, 30 с лишним рыцарей бесславно сгинули в пещере Раулина. Среди них были даже 2 королевича из соседних государств. Я чего-то не пойму, мистер Магнус. Вы хотите сказать, что эти ваши рыцари ходили на дракона поодиночке? Ты прав, пан Яцхем. Это что, знаменитая рыцарская честь? Усмехнулся я. Или просто глупость? А чего было не отправить целый отряд? Пан Яцхем, ты недооцениваешь нас, нахмурился волшебник. Первое, что сделало его величество, отправил на спасение дочери полк самых храбрых ратников под командой своего лучшего витязя, Лемера Дютана. Беда в том, что логово Раулина находится далеко, на севере, в безлюдных землях, и очень удачно расположен. Оно зажато между непроходимым горным пиком и непролазным болотом. Больше 1/4 солдат даже не добрались до пещеры, погибли в пути, а те, что все же дошли, сводный отряд наделал много шума, пока двигался. Раулин вылетел из пещеры и просто сжег всех сверху. Это не просто дракон, пан Яцхен. Это самый большой и могучий зверь из всех, что жили в нашем мире. Поэтому с тех пор спасать ее высочество пытались только одиночки. Одиночка может подкрасться незаметно и дать бой в пещере, где у дракона не будет такого преимущества. В крайнем случае королевну можно похитить. Но почему в таком случае не отправить целую армию? Проложить гать по болоту, провести баллисты или что там у вас есть, и атаковать дракона, каким бы могучим он ни был, но против целой армии. Это было бы нетрудно сделать в идеальном мире, промямлил Магнус. К сожалению, сейчас у нас очень напряженные отношения с нашим южным соседом, Балалесью. 3/4 нашей армии стянуты к южным границам, остальные обороняют запад и восток, а также столицу. Если мы, как ты говоришь, отправим войско спасать королевну, Белолесь тут же воспользуется нашим бессилием. Угу, в общем, как везде. Все было бы хорошо, если бы домкрат не сломался. Кто? Не обращай внимания, это я о своем. Итак, ваши рыцари ничего не сумели добиться. И ваш король приказал вам вызвать демона. Самодовольно усмехнулся я. Что ж, выбор правильный. Если кто и может здесь что-нибудь сделать, то это я. Не совсем, поморщился Магнус. Вообще-то его величество ничего об этом не знает. Так это ваша собственная инициатива, мистер Магнус? Очень благородно. Да нет, я вообще не собирался никого вызволять. Просто разбирал свои записи и вдруг натолкнулся на этот странный свиток. Клянусь святым Иозиусом, до сегодняшнего дня я его ни разу не замечал. Если бы это не было абсолютно невозможно, я бы решил, что мне его кто-то подкинул. Нет, невозможно. Так или иначе, из этого свитка я узнал о тебе, пан Яцхен. Судя по тому, что здесь написано, ты как раз тот демон, который вполне способен сразиться с драконом. Ну, я и решил, а почему бы не попробовать? Угу, все равно благородно. Ну вот что я хочу знать. А что я получу, если спасу вашу принцессу? Вряд ли она согласится отдать мне руку и сердце. Да уж, конечно, развеселился старик, обнажив желтые прокуренные зубы. Вообще, это даже хорошо, что ты не человек, пан Яцхен. Не сможешь претендовать на трон. Вместо этого я могу предложить тебе, что ты скажешь, 1000 золотых краунов. Я понимаю, что демоны обычно не очень интересуются золотом, но если ты желаешь получить мою душу, можешь сразу об этом забыть. На это я не соглашусь даже ради королевны. Отличная сумма, подал голос Рабан. Их краун примерно равен миргородской белухе. Патрон это... Договорились, мистер Магнус. Патрон. «Ты баран!» – возмутился Рабан. «Когда я сказал «отличная сумма», я не имел в виду, что надо сразу соглашаться. Хоть бы немного поторговался. Но у меня будет еще одно маленькое условие», – продолжу я. «Какое?» – подозрительно посмотрел на меня колдун. «Похоже, он все-таки опасался, что я потребую чего-нибудь этакого вроде пары литров его крови. Видите ли, мистер Магнус, у демонов тоже бывают свои проблемы. Вы случайно не умеете возвращать память? Видите ли, не так давно я утратил кое-что из воспоминаний, мне очень хотелось бы их вернуть». «Хо, и всего-то!» – искренне обрадовался колдун. «Нет ничего проще». «О, пан Яцхен, тут тебе сказочно повезло. С самой юности я специализируюсь на исцелении разума. Без ложной скромности скажу, что лучше меня воспоминания не возвращает никто». «Тогда все просто великолепно», – оскалился я. «Когда приступаем?» «Чем быстрее, тем лучше, разумеется». Ободренно потер сухонькие ладошки колдун. «Сейчас я тебя освобожу». «Хотя нет, погоди-ка. Вначале поклянись самым дорогим, что у тебя есть, что не будешь чинить никакого вреда ни мне, ни королевне Лоряне, ни вообще кому-либо из дотембрийцев, без особого приказа и дозволения короля Ягдаша или королевны Лорены. Помни, что клятва, данная внутри священного круга, не может быть нарушена даже самим Рогалдроном». Какое-то время я прикидывал, чем бы таким поклясться, что для меня самое святое. Ничего такого не придумывалось. В конце концов, я поклялся своими глазами, и, похоже, Магнуса это устроило. Впрочем, я все равно не собирался его обманывать. Пока он возился со своими порошками, освобождая меня из заточения, я спросил у Рабана. «Что думаешь?» «Плата хорошая, хотя можно было и побольше выцарапать», – недовольно отозвался мозговой паразит. «Ну и работа не из легких. Дракон – тварь мощная. Летает, огнем дышит, броня не хуже, чем у танка. Обычно их убивали или какой-нибудь хитростью, или тяжелым оружием, вроде той же баллисты. Стрелять надо вниз живота, там чешуйки помягче. Конный рыцарь-копьеносец способен нанести удачный удар в горло, раскрытую пасть или в тот же живот, но это нужно уметь. У бойца человека против дракона обычно шансы невелики. В лучшем случае 1 к 30. И то, если дракон не слишком крупный, а боец наоборот мастер. А у меня... «Давай подумаем», – охотно согласился Рабан. «Броня у тебя лучше, чем у любого рыцаря, даже лучше, чем у самого дракона. Это плюс. С другой стороны, рост такой же, как и у большинства людей. Это не минус, но и не плюс. Когти очень хорошие, драконью чешую разрежут легко. Это плюс. Но они намного короче копья и даже меча, дотянуться до ящера будет нелегко. Это минус. Зато ты умеешь летать. В воздухе будете на равных. К тому же ты гораздо меньше размерами и лучше летаешь. Так что это тоже плюс. От хвоста пользы не будет. Жало у тебя не такое острое, как когти. Дракона может и не проткнуть. Да и не хватит твоего яда на такого ящера. Ну и чувства, рефлексы. Это все само собой. Количество рук, опять же, это все у тебя гораздо лучше, чем у человека. Да и драконам до тебя далеко. В общем и целом, шансы где-то 50 на 50, я думаю. Зависит от того, как на тебя подействует огонь. Огонь? Ну да, если драконье пламя тебя не спалит, шансы возрастают раза в 3. А вот если оно подействует... «Ты готов, пан Яцхен?» – вежливо обратился ко мне Магнус. «Готов. В таком случае, внимай мне. Круг искусства. Сим словом чародейским я разрушаю тебя. Сим словом чародейским я освобождаю тебя, демон Яцхен. Сим словом чародейским я говорю, да будет так, да будет по слову чародея». Нарисованный круг тихо пшикнул и растворился. Я попробовал рукой, невидимая преграда исчезла вместе с ним. «Отлично», — оскалился я, выходя наружу. Магнус невольно отшатнулся. Рожа у меня все-таки не слишком симпатичная. «Ну что, мистер Магнус, приступаем к спасательной экспедиции. Для начала мне понадобится портрет его высочества». «Портрет?» Несколько смутился колдун. «Боюсь, у меня ничего такого нет. Может быть, тебя устроит изображение в волшебной чаше? Правда, его нельзя взять с собой. Мне достаточно одного взгляда. Просто чтобы знать, как эта девица выглядит, а то еще притащу какую-нибудь крестьянку по ошибке». «Конечно, на самом деле мне нужно было увидеть королеву Лорену совсем для другого, чтобы воспользоваться моим чувством направления. Но не стану же я выдавать все свои секреты, кому попал». «Сейчас, пан Яцхен, погоди немного, и ты будешь лицезреть нашу прекрасную королевну». Пока он разыскивал свою чашу, я приблизился к небольшому окошку, прорубленному в стене, которое было сложено из толстых каменных глыб. Похоже, король законопатил мистера Магнуса под самую крышу. Высунув руку, я сумел дотянуться до одной из нижних черепиц. Внизу открывался стандартный вид, знакомый каждому, кто смотрел хоть один исторический фильм о Средневековье. В принципе, все почти так и выглядит. Только, конечно, более естественно, что ли. Чувствуется, что одежда в данном случае именно одежда, а не костюмы для съемок. Люди смотрелись в этих нарядах совершенно нормально. «Это Дваглич, столица Дотембрии», — пояснил Магнус, копаясь в своих аксессуарах. «Вот, пан Ицхен, поглядите, это королевна Лорена». Я обернулся и послушно взрился в протянутую мне чашу, похожую на призовой кубок, вручами в каких-нибудь соревнованиях. Черной жидкости, которая заполнила магическую емкость наполовину, можно было разглядеть весьма симпатичную девицу с чуть сдернутым носиком. Насчет цвета волос ничего сказать не могу, изображение было очень маленьким, мутным, да и к тому же черно-белым. Про звук и говорить не приходится. Насмешливо хмыкнул раба. Королевна в кубке шевелила губами, но ни единого слова до нас не доносилось. Далеко очень виновато пожал плечами Магнус, смекнув, видимо, что я не слишком впечатлен. Но ведь этого достаточно. Вполне рассеянно кивнул я. Действительно, этого вполне достаточно. Мое чувство направления явственно указывало мне, что его высочество обретается примерно в 300 километрах к северу и чуть-чуть к востоку. Пустяк, за час долечу. «Вероятно, ты хочешь узнать путь», – засуетился колдун. «Одну минуточку, сейчас я достану карту». «Нет необходимости, мистер Магнус, я уже знаю, куда мне лететь. Спешу откланяться, мне лучше поторопиться». «Но как же так, пан Ицхен?» – поразился колдун. «Неужели ты даже не захватишь провизии в дорогу? До логова Роулина ехать не меньше седмицы». «А вы не замечаете, у меня за спиной довольно своеобразные отростки?» Насмешливо покосился я на него. «Как же они называются?» «Ах да, крылья, если мне не встретится неожиданных препятствий уже к вечеру, ваша принцесса будет здесь, живая и здоровая, к вечеру». «Да, а сколько времени сейчас?» «Раннее утро, пан Ицхен, в Дотембрии солнце взошло совсем недавно». «Так ты совсем ничего не захватишь с собой?» «Не буду. До свидания, мистер Магнус». «Блин, да что же у вас за окна такие?» Я с трудом протиснулся сквозь эту форточку, больше похожую на раздавшуюся бойницу, на несколько секунд завис на внешней стене, вцепившись когтями в щели между камнями, а потом расправил крылья и спрыгнул. Какое-то мгновение я летел вниз, потом перепонка поймала восходящий поток воздуха, я забил крыльями и горделиво двинул прямо на север. По-моему, со стороны я сильно напоминал горгулью, сбежавшую со своего постамента в соборе Нотр-Дам. «Да пребудет с тобой удача, демон Ицхен!» – донесся до меня затихающий крик королевского волшебника.